Глава третья. В конце августа пошли дожди, и на дачах задымились трубы, где были печи. А где их не было, там жители ходили с подвязанными щеками, и, наконец, мало-помалу дачи опустели. Обломов не казал глаз в город, и в одно утро мимо его окон повезли и понесли мебель Ильинских. Хотя уж ему не казалось теперь подвигом переехать с квартиры, пообедать где-нибудь мимоходом и не прилечь целый день, но он не знал, где и на ночь преклонить голову. Оставаться на даче одному, когда опустел парк и роща, когда закрылись ставни окон Ольги, казалось ему решительно невозможным. Он прошелся по ее пустым комнатам, обошел парк, сошел с горы, и сердце теснило ему грусть. Он велел Захару и Анисье ехать на Выборгскую сторону, где решился оставаться до приискания новой квартиры, а сам уехал в город, отобедал наскоро в трактире и вечер просидел у Ольги. Но осенние вечера в городе не походили на длинные светлые дни и вечера в парке и роще. Здесь он уж не мог видеть ее по три раза в день, здесь уж не прибежит к нему Катя и не пошлет он Захара с запиской за 5 верст. И вся эта летняя цветущая поэма любви как будто остановилась, пошла ленивее, как будто не хватало в ней содержания. Они иногда молчали по получасу. Ольга углубится в работу, считает про себя иглой клетки узора, а он углубится в хаос мыслей и живет впереди, гораздо дальше настоящего момента. Только иногда, вглядываясь пристально в нее, он вздрогнет страстно. Или она взглянет на него мимоходом и улыбнется, уловив луч нежной покорности, безмолвного счастья в его глазах. 3 дня сряду ездил он в город к Ольге и обедал у них под предлогом, что у него там еще не устроено, что на этой неделе он съедет и оттого не располагается на новой квартире, как дома. Но на 4-й день ему уж казалось неловко прийти, и он, побродив около дома Ильинских, со вздохом поехал домой. На 5-й день они не обедали дома. На 6-й Ольга сказала ему, чтобы он пришел в такой-то магазин, что она будет там, а потом он может проводить ее до дома пешком, а экипаж будет ехать сзади. Все это было неловко. Попадались ему и ей знакомые, кланялись, некоторые останавливались поговорить. «Ах ты, боже мой, какая мука!» — говорил он весь в поту от страха и неловкого положения. Тетка тоже глядит на него своими томными большими глазами и задумчиво нюхает свой спирт, будто у нее от него болит голова. А ездить ему какая даль. Едешь, едешь с Выборгской стороны до вечера назад. 3 часа. «Скажем тетке», — настаивал Обломов. «Тогда я могу оставаться у вас с утра, и никто не будет говорить». «А ты в палате был?» — спросила Ольга. Обломова так и подмывало сказать «был и все сделал», да он знает, что Ольга взглянет на него так пристально, что прочтет сейчас ложь на лице. Он вздохнул в ответ. «Ах, если б ты знала, как это трудно», — говорил он. «А говорил с братом хозяйки? Приискал квартиру?» — спросила она потом, не поднимая глаз. «Его никогда утром дома нет, а вечером я все здесь», — сказал Обломов, обрадовавшись, что есть достаточная отговорка. Теперь Ольга вздохнула, но не сказала ничего. «Завтра непременно поговорю с хозяйским братом», — успокаивал ее Обломов. «Завтра воскресенье, он в присутствие не пойдет». «Пока это все не устроится», — сказала задумчиво Ольга. «Говорить матант нельзя, и видеться надо реже». «Да-да, правда», — струсив, прибавил Обломов. «Ты обедай у нас в воскресенье, в наш день». «А потом хоть в среду один», — решила она. «А потом мы можем видеться в театре. Ты будешь знать, когда мы едем, и тоже поезжай». «Да, это правда», — говорил он обрадованный, что она попечение о порядке свиданий взяла на себя. «Если ж выдастся хороший день», — заключила она, «я поеду в летний сад гулять, и ты можешь прийти туда. Это напомнит нам парк». «Парк», — повторила она с чувством. Он молча поцеловал у ней руку и простился с ней до воскресенья. Она уныло проводила его глазами, потом села за фортепиано и вся погрузилась в звуки. Сердце у ней о чем-то плакало, плакали и звуки. Хотела петь, не поется. На другой день Обломов встал и надел свой дикий сюртучок, что носил на даче. С халатом он простился давно и велел его спрятать в шкаф. Захар, по обыкновению колебля под носом, неловко подходил к столу с кофе и кренделями. Сзади Захара, по обыкновению, высовывалась до половины из двери Анисья, приглядывая, донесет ли Захар чашки до стола, и тотчас без шума пряталась, если Захар ставил поднос благополучно на стол. Или стремительно подскакивала к нему, если с подноса падала одна вещь, чтоб удержать остальные. Причем Захар разразится бранью сначала на вещи, потом на жену и замахнется локтем ей в грудь. «Какой славный кофе! Кто это варит?» — спросил Обломов. «Сама хозяйка», — сказал Захар. «Шестой день — все она. Вы, — говорит, — много цикорию кладете, да не довариваете. Дайте-ка я». «Славный», — повторил Обломов, наливая другую чашку. «Поблагодари ее». «Вот она сама», — говорил Захар, указывая на полуотворенную дверь боковой комнаты. «Это у них буфет, что ли? Она тут и работает. Тут у них чай, сахар, кофе лежит и посуда». Обломову видна была только спина хозяйки, затылок и часть белой шеи да голые локти. «Что это она там локтями-то так живо ворочает?» — спросил Обломов. «Кто ее знает, кружева, что ли, гладит?» Обломов следил, как ворочались локти, как спина нагибалась и выпрямлялась опять. Внизу, когда она нагибалась, видны были чистая юбка, чистые чулки и круглые полные ноги. «Чиновница? А локти хоть бы графини какой-нибудь? Еще с ямочками?» — подумал Обломов. В полдень Захар пришел спросить, не угодно ли попробовать их пирога, хозяйка велела предложить. «Сегодня воскресенье, у них пирог пекут». «Ну уж, я думаю, хорош пирог», — небрежно сказал Обломов. «С луком да с морковью?» «Пирог не хуже наших обломовских», — заметил Захар. «С цыплятами и свежими грибами». «Ах, это хорошо должно быть. Принеси. Кто ж у них печет? Это грязная баба-то?» «Куда ей?» — с презрением сказал Захар. «Кабы не хозяйка, так она и опары поставить не умеет. Хозяйка сама все на кухне. Пирог-то они с Анисьей вдвоем испекли». Через 5 минут из боковой комнаты высунулась к Обломову голая рука, едва прикрытая виденную уже им шалью, с тарелкой, на которой дымился, испуская горячий пар, огромный кусок пирога. «Покорно благодарю», — ласково отозвался Обломов, принимая пирог, и, заглянув в дверь, уперся взглядом в высокую грудь и голые плечи. Дверь торопливо затворилась. «Водки не угодно ли?» — спросил голос. «Я не пью, покорно благодарю», — еще ласковее сказал Обломов. «У вас какая?» «Своя, домашняя. Сами настаиваем на смородином листу», — говорил голос. «Я никогда не пивал на смородином листу. Позвольте попробовать». Голая рука опять просунулась с тарелкой и рюмкой водки. Обломов выпил, ему очень понравилось. «Очень благодарен», — говорил он, стараясь заглянуть в дверь, но дверь захлопнулась. «Что вы не дадите на себя взглянуть? Пожелать вам доброго утра», — упрекнул Обломов. Хозяйка усмехнулась за дверью. «Я еще в будничном платье, все на кухне была. Сейчас оденусь, братец скоро от обедни придут», — отвечала она. «Ах, апропо о братце», — заметил Обломов. «Мне надо с ним поговорить. Попросите его зайти ко мне». «Хорошо, я скажу, как они придут». «А кто это у вас кашляет? Чей это такой сухой кашель?» — спросил Обломов. «Это бабушка. Уж она у нас 8-й год кашляет». И дверь захлопнулась. «Какая она простая», — подумал Обломов. «А есть в ней что-то такое... и держит себя чисто». До сих пор он с братцем хозяйки еще не успел познакомиться. Он видел только, и то редко, с постели, как рано утром мелькал сквозь решетку забора человек с большим бумажным пакетом под мышкой и пропадал в переулке. И потом, в 5 часов, мелькал опять с тем же пакетом мимо окон, возвращаясь, тот же человек, и пропадал за крыльцом. Его в доме не было слышно. А между тем заметно было, что там жили люди, особенно по утрам, На кухне стучат ножи. Слышно в окно, как полощет баба что-то в углу, как дворник рубит дрова или везет на двух колесах бочонок с водой. За стеной плачут ребятишки или раздается упорный сухой кашель старухи. У Обломова было 4 комнаты, то есть вся парадная анфилада. Хозяйка с семейством помещалась в 2 непарадных комнатах, а братец жил вверху, в так называемой светелке. Кабинет и спальня Обломова обращены были окнами на двор, гостиная к садику, а зала к большому огороду с капустой и картофелем. В гостиной окна были драпированы ситцевыми полинявшими занавесками. По стенам жались простые под орех стулья, под зеркалом стоял ломберный стол, на окнах теснились горшки с геранью и бархатцами и висели 4 клетки с чижами и канарейками. Братец вошел на цыпочках и отвечал троекратным поклоном на приветствие Обломова. Вицмундир на нем был застегнут на все пуговицы, так что нельзя было узнать, есть ли на нем белье или нет. Галстук завязан простым узлом, и концы спрятаны вниз. Он был лет 40, с простым хохлом на лбу и 2 небрежно на ветер пущенными такими же хохлами на висках, похожими на собачьи уши средней величины. Серые глаза не вдруг глядели на предмет, а сначала взглядывали украдкой, а во второй раз уж останавливались. Рук своих он как будто стыдился, и когда говорил, то старался прятать или обе за спину, или одну за пазуху, а другую за спину. Подавая начальнику бумагу и объясняясь, он одну руку держал на спине, а средним пальцем другой руки, ногтем вниз, осторожно показывал какую-нибудь строку или слово, и, показав, тотчас прятал руку назад. Может быть, от того, что пальцы были толстоваты, красноваты и немного тряслись, и ему не без причины казалось не совсем приличным выставлять их часто на показ. «Вы изволили...» — начал он, бросив свой двойной взгляд на Обломова. «Приказать мне прийти к себе». «Да, я хотел поговорить с вами насчет квартиры. Прошу садиться», — вежливо отвечал Обломов. Иван Матвеевич после 2-кратного приглашения решился сесть, перегнувшись телом вперед и поджав руки в рукава. «По обстоятельствам я должен приискать себе другую квартиру», — сказал Обломов. «Поэтому желал бы эту передать». «Теперь трудно передать», — кашлянув в пальцы и проворно спрятав их в рукав, отозвался Иван Матвеевич. «Если б в конце лета пожаловали, тогда много ходили смотреть». «Я был, да вас не было», — перебил Обломов. «Сестра сказывала», — прибавил чиновник. «Да вы не беспокойтесь насчет квартиры. Здесь вам будет удобно. Может быть, птица вас беспокоит?» «Какая птица?» «Курыс». Обломов, хотя слышал постоянно с раннего утра под окнами тяжелое кудахтанье на сетке и писк цыплят, но до того ли ему? Перед ним носился образ Ольги, и он едва замечал окружающее. «Нет, это ничего», — сказал он. «Я думал, вы говорите о канарейках. Они с утра начинают трещать». «Мы их вынесем», — отвечал Иван Матвеевич. «И это ничего», — заметил Обломов. «Но мне по обстоятельствам нельзя оставаться». «Как угодно-с», — отвечал Иван Матвеевич. «А если не приищете жильца, как же насчет контракта? Сделаете удовлетворение, вам убыток будет». «А сколько там следует?» — спросил Обломов. «Да вот я принесу расчет». Он принес контракт и счеты. «Вот за квартиру 800 рублей ассигнациями, 100 рублей получено задатку, осталось 700 рублей», — сказал он. «Да неужели вы с меня за целый год хотите взять, когда я у вас и 2 недель не прожил?» — перебил его Обломов. «Как же-с!» — кротко и совестливо возразил Иван Матвеевич. «Сестра убыток понесет несправедливо. Она бедная вдова, живет только тем, что с дома получит, да разве на цыплятах и яйцах выручит кое-что на одежонку ребятишкам?» «Помилуйте, я не могу!» — заговорил Обломов. «Посудите, я не прожил 2 недель. Что же это? За что?» «Вот в контракте сказано», — говорил Иван Матвеевич, показывая средним пальцем 2 строки и спрятав палец в рукав. «Извольте прочесть». «Будь же я, Обломов, пожелая прежде времени съехать с квартиры, то обязан передать ее другому лицу на тех же условиях или, в противном случае, удовлетворить ее пшеницыну, сполна платую за весь год, по 1 июня будущего года», — прочитал Обломов. «Как же это?» — говорил он. «Это несправедливо». «По закону так-с», — заметил Иван Матвеевич. «Сами изволили подписать. Вот подпись». Опять появился палец под подписью и опять спрятался. «Сколько же?» — спросил Обломов. 700 рублей, — начал щелкать тем же пальцем Иван Матвеевич, подгибая его всякий раз проворно в кулак. «Да за конюшню и сарай 150 рублей». И он щелкнул еще. «Помилуйте, у меня лошадей нет, я не держу. Зачем мне конюшня и сарай?» — с живостью возразил Обломов. «В контракте есть», — заметил, показывая пальцем строку, Иван Матвеевич. «Михей Андреевич сказывал, что у вас лошади будут». «Врет, Михей Андреевич», — с досадой сказал Обломов. «Дайте мне контракт». «Вот, с копией извольте получить, а контракт принадлежит сестре», — мягко отозвался Иван Матвеевич, взяв контракт в руку. «Сверх того, за огород и продовольствие изонова капустой, репой и прочими овощами, считая на одно лицо», — читал Иван Матвеевич, — «примерно 250 рублей». И он хотел щелкнуть на счетах. «Какой огород? Какая капуста? Я и знать не знаю, что вы!» — почти грозно возражал Обломов. «Вот, в контракте. Михей Андреевич сказали, что вы с тем нанимаете». «Что же это такое? Что вы без меня моим столом распоряжаетесь? Я не хочу ни капусты, ни репы!» — говорил Обломов, вставая. Иван Матвеевич встал со стула. «Помилуйте, как можно без вас? Вот подпись есть!» — возразил он. И опять толстый палец трясся на подписи, и вся бумага тряслась в его руке. «Сколько всего считаете вы?» — нетерпеливо спросил Обломов. «Еще за окраску потолка и дверей, за переделку окон в кухне, за новые пробои к дверям, 154 рубля 28 копеек ассигнациями». «Как? И это на мой счет?» — с изумлением спросил Обломов. «Это всегда на счет хозяина делается. Кто же переезжает в неотделанную квартиру?» «Вот, в контракте сказано, что на ваш счет», — сказал Иван Матвеевич, издали показывая пальцем в бумаге, где это сказано. «1354 рубля 28 копеек ассигнациями всего-с», — кротко заключил он, спрятав обе руки с контрактом назади. «Да где я возьму? У меня нет денег», — возразил Обломов, ходя по комнате. «Нужно мне очень ваши репы да капусты!» «Как угодно-с», — тихо прибавил Иван Матвеевич. «Да не беспокойтесь, вам здесь будет удобно», — прибавил он. «А деньги сестра подождет». «Нельзя мне! Нельзя по обстоятельствам, слышите?» «Слушаю-с, как угодно», — послушно отвечал Иван Матвеевич, отступив на шаг. «Хорошо. Я подумаю и постараюсь передать квартиру», — сказал Обломов, кивнув чиновнику головой. «Трудно-с. А, впрочем, как угодно», — заключил Иван Матвеевич и, троекратно поклонясь, вышел вон. Обломов вынул бумажник и счел деньги. Всего 305 рублей. Он обомлел. «Куда ж я дел деньги?» — с изумлением, почти с ужасом спросил самого себя Обломов. «В начале лета из деревни прислали 1200 рублей, а теперь всего 300!» Он начал считать, припоминать все траты и мог припомнить только 250 рублей. «Куда же это вышли деньги?» — говорил он. «Захар! Захар!» «Чего изволите?» «Куда это у нас все деньги вышли? Ведь денег-то нет у нас!» — спросил он. Захар начал шарить в карманах, вынул полтинник, гривенник и положил на стол. «Вот! Забыл отдать, от перевозки осталось», — сказал он. «Что ты мне мелочь-то суешь? Ты скажи, куда 800 рублей делись?» «Почем я знаю? Разве я знаю, куда вы тратите? Что вы там извозчикам за коляски платите?» «Да, вот на экипаж много вышло», — вспомнил Обломов, глядя на Захара. «Ты не помнишь ли, сколько мы на даче отдали извозчику?» «Где помнить?» — отозвался Захар. «Один раз вы велели мне 30 рублей отдать, так я и помню». «Чтобы тебе записывать», — упрекнул его Обломов, — «худо быть безграмотным». «Прожил век и без грамоты, слава богу, не хуже других», — возразил Захар, глядя в сторону. «Правду говорит Штольц, что надо завести школу в деревне», — подумал Обломов. «Вон у Ильинских был грамотный-то, — сказывали люди», — продолжал Захар. «Да серебро из буфета истощил». «Прошу покорнейше», — трусливо подумал Обломов. «В самом деле эти грамотеи — все такой безнравственный народ, по трактирам с гармоникой, да чаи. Нет, рано школу заводить». «Ну куда еще вышли деньги?» — спросил он. «Почем я знаю? Вон, Михею Андреевичу дали на даче». В самом деле обрадовался Обломов, вспомнив про эти деньги. «Так вот, извозчику 30, да, кажется, 25 рублей Тарантьеву». «Еще куда?» Он задумчиво и вопросительно глядел на Захара. Захар угрюмо стороной смотрел на него. «Не помнит ли Анисия?» — спросил Обломов. «Где дуре помнить? Что баба знает?» — с презрением сказал Захар. «Не припомню», — с тоской заключил Обломов. «Уж не воры ли были?» «Кабы воры, так все бы взяли», — сказал Захар, уходя. Обломов сел в кресло и задумался. «Где же я возьму денег?» — до холодного пота думал он. «Когда пришлют из деревни и сколько?» Он взглянул на часы. 2 часа, пора ехать к Ольге. Сегодня положенный день обедать. Он мало-помалу развеселился, велел привезти извозчика и поехал в морскую.